Глава 8. 1928 год, июнь, 23. Западнее Минска and Москва. 122-миллиметровые мортиры САУ 2-го БТГ под командованием Катукова дали достаточно слитный залп осколочно-фугасными снарядами. Легкий гул. Звон гильзы, вылетевшей из открытой задней дверцы. И только спустя несколько секунд где-то вдали жахнул взрыв. Сначала визуально, а чуть погодя и со звуковым сопровождением. Все-таки мортиры — это мортиры. Медленно летящие снаряды иной раз проводят в воздухе и по 10, и по 20 секунд, даже при выстреле на относительно небольшие дистанции. При начальных скоростях в 200-250 метров в секунду это неудивительно. На результативности огня, впрочем, это сказывалось не сильно. Вон череда разрывов накрыла вышедшую с опушки толпу пехоты, численностью до роты, и почти что полностью ее уничтожила. Катуков всматривался в эту группу, находясь на передовом наблюдательном пункте, хорошо замаскированном и вынесенном несколько вперед. Он был готов в любой момент произвести корректировку узора боя, но это пока не требовалось. Справа и откуда-то сзади ухнули 152-миллиметровые мортиры тяжелой батареи САУ. Куда более тяжелые и опасные. И спустя секунд 20 на опушке поднялись 4 столба разрывов. Прямо в порядках другой пехотной роты. Новые стальные осколочно-фугасные снаряды имели достаточно тонкую оболочку и 2 слоя надсеченной каленой проволоки внутри. Что в 122-миллиметровых, что в 52-миллиметровых. Так что осыпь осколками получалась чрезвычайная, превосходящее обычное действие калибра на голову. Не каждые 8-дюймовые снаряды давали столько осколков, сколько эти 6-дюймовые подарки. Да, не очень крупных осколков. Но ранения они наносили вполне уверенные. Достаточные для того, чтобы, если не убить, то надежно ранить бойца, выводя его из строя. Что было намного хуже, ибо раненый боец, в отличие от убитого, требовал внимания и отвлечения сил других военнослужащих, чтобы его вынесли, оказали медицинскую помощь и так далее. Дистанция была около 3-4 километров. Для пулеметов далеко. Даже для крупнокалиберных. Равно как и для винтовок. А вот артиллерия работала. Кстати, 76-миллиметровые легкие гаубицы, установленные на танках, также использовались в виде подвижных защищенных батарей. Совокупно это все позволило сформировать опорные пункты на дорогах, в самых узких местах, у мостов, через что было заблокировано отступление польских сил вторжения. Большого запаса боеприпасов и прочего имущества у них не было, так что БТГ приходилось снабжать по-разному, в том числе и по воздуху, благо что военно-транспортный парк самолетов имелся и мог за вылет перевозить свыше 40 тонн всякого груза. Немного, но достаточно. А потом на эти задачи подрядили и тяжелый полк бомбардировщиков «Илья Муромец». Все 23 машины, каждая из которых несла по 1,5 тонны нагрузки. Мал-мало все это позволило обеспечить снабжение всех БТГ боеприпасами, топливом, запчастями и продовольствием. В условиях эластичной обороны от удобных узлов с редкими контратаками этого хватало. Тем более, что поляки наступали в основном плохо организованно и часто шли на прорыв большими массами пехоты. Так что даже пройдя через довольно продуктивный огонь легких 76-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых до 152-миллиметровых мортир, они попадали в зону поражения 60-миллиметровых и 80-миллиметровых минометов. А потом, если они сумели прорваться еще ближе, Их ждал огонь из 13-миллиметровых тяжелых пулеметов и винтовок. Далее к ним присоединялись 7,92 мм пулеметы, как ручные, так и станковые. Ну и под финиш шквальный огонь 6,5 мм легких пулеметов и самозарядных карабинов, подкрепленных 6,5-миллиметровыми егерскими карабинами и 40-миллиметровыми ручными гранатометами. Важный момент. По мере приближения шквал огня не менялся, а нарастал. Просто включались новые инструменты. Потому как даже 152-миллиметровая мортира тяжелых батарей САУ могла стрелять уменьшенным зарядом почти что в упор. А где-то фоном маячили 88-миллиметровые зенитные пушки, которые БТГ использовали не столько для нужд ПВО, сколько для контрбатарейной борьбы. И весьма продуктивно использовали. Дальности хватало за глаза. Ибо били они существенно дальше старых царских трехдюймовок, составлявших основу польской полевой артиллерии образца 1928 года. Понятно, были не только они, но... В воздухе же почти постоянно болтались разведчики, бомбардировщики и истребители РККА. Сражение за господство в воздухе у поляков удалось выиграть. Так что теперь те, если и летали, то по ночам, используя авиацию только для нужд связи. Воздушные бои, или тем более бомбовые удары, были для них почти полностью невозможны и недоступны. И напоминали по своей сути самоубийство. Да, французы, англичане и американцы пытались перебросить в Польшу новые самолеты. Но минные поля, выставленные Балтийским флотом, затрудняли эти задачи. По суше же поставки блокировали Германия и Чехословакия, не желавшие становиться стороной конфликта во всей этой истории. Слишком много финансовых интересов связывали эти страны с Союзом, и слишком большие перспективы. Правительства же их в 1928 году еще не были полностью подконтрольными марионетками, как в начале 21 века, и старались действовать в интересах своего, если не народа, то государства и крупного бизнеса. Так что... К 23 июня 1928 года в Польше имелось всего 19 исправных истребителей и 38 иных самолетов, хоть как-то пригодных к исполнению боевых задач, и 82 пилота. Иными словами, военно-воздушных сил Польши больше не существовало, и РККА, сосредоточившая на этом направлении свыше 700 самолетов, полностью контролировала небо, нанося при этом постоянные авиаудары как плановые, так и отрабатывая запросы заказчиков. Что очень сильно облегчало работу БТГ, ставших в этой операции своеобразной наковальней. Первый корпус, опрокинувший польскую армию к северу от Минска, оказывал давление на юг, поддержанный десятком легких батальонов и местными территориальными частями, а также железнодорожной артиллерией и указанной выше авиацией. Он наступал неспешно, осторожно, просто давил. С юга перешел в наступление второй корпус, дождавшись, пока специальный снайперский взвод ССО РККА окончательно не парализовал управление армией и не только уничтожил ее командование, но и разгромил несколько штабов пожиже. Так что наступлению второго корпуса оказывали хоть и отчаянное, но совершенно неорганизованное сопротивление. Да и со снабжением этой армии имели сложности. Кроме того, корпус тоже давил осторожно, стремясь вынудить польские войска расстрелять как можно скорее боеприпасы во время огневого взаимодействия. Штурмовики из самого Минска, кстати, не выходили. Толку от них в чистом поле было минимально. Но погоды все это не делало. Первая польская армия уже пришла в полное замешательство. Сначала из-за отступления в ее расположение Северной армии, а потом и из-за бардака на коммуникациях. План работал. Да, не тот, что был изначально, но это не так уж и важно. Главное, польские силы вторжения оказались в оперативном окружении, прижатые на юге к болотам, и судьба их была предрешена. Да, там, к западу, у Польши еще стояла резервная армия. Однако она ударно окапывалась, готовясь к тяжелой обороне, и не стремилась вмешаться и деблокировать окруженные силы. Фрунзе насвистывал какую-то незнакомую мелодию, вышагивая перед неровным строем заключенных. Местные ее бы ни в жизни опознали, так как фильм «Убить Билла» не смотрели. Вид заключенных был печален, в том числе и потому, что сотрудники НКВД не сильно миндальничали, что сказалось на товарном виде. Перед ним были разные люди. Кто-то попытался заработать на войне. Чай на дворе шел НЭП, получивший второе дыхание, и часть некритических заказов выполняли сторонние подрядчики. Чиновники, опять же, решившие погреть маленькие потные лапки, тоже были здесь. Вон, нервно потряхивали толстыми счетчиками, по которым время от времени стекали капельки пота. Рядом с ними стояли бездельники, которые не проявили должной расторопности и хозяйственности. Ведь в военной обстановке преступлением было не только действие, но и бездействие, влекшая за собой беду и ослабление РККА или ее тылов. И Михаил Васильевич не собирался спускать ничего ни открытым врагам, ни системным бездельникам и паразитам, которые собирались, как обычно, отсидеться, тогда как по должностным обязанностям и самой сути их должностей от них требовалось иное. Тут же находились партийцы, которые отличились в антисоветской риторике или поддержке националистов. Слишком яркой и опасной. Достаточно сочной для того, чтобы смущать умы простых людей. Военные тоже имелись. Тыловики всех мастей. Война — это прекрасный способ поднять бабла. На смертях. На горе, на обстоятельствах, если человек без совести. Война ведь, как известно, все спишет. Не списала. Фрунзе не дал. Он знал об этой стороне вопроса и болезненно ее воспринимал, так как там, в прошлой жизни, застал острую фазу военного конфликта между Россией и Украиной. И видел развал тыловой работы. Посему он загодя накрутил хвосты ожившему, по сути, КГБ на эту тему. И когда все началось, начал хватать на жареном разных деятелей. За дело. С поличным. Благо, что никто из них этого не ожидал. Заодно очищая РККА и аппарат. Осторожно очищая. Потому что работать все равно кто-то должен. И значимого кадрового резерва у Фрунзе не было. Так что хватал за вымя только совсем попутавших берега. Но и от этих набралось немало. Михаил Васильевич шел вдоль этого помятого строя и старался заглянуть в глаза людям. Получалось плохо. Большинство из них смотрели себе под ноги или отводили взгляд. Остальные же смотрели на наркома с мольбой, стараясь вызвать к себе жалость. Как кот в сапогах из мультипликационной франшизы «Шрек». Наконец он остановился и громко произнес. «Суд приговорил вас всех к высшей мере социальной защиты. К расстрелу. Ибо ваши преступления в условиях войны были трактованы как измена Родине. Часть приговоров уже исполнили. Тех, кто гадил советской власти из убеждения. С такими разговор прост. Вор должен сидеть в тюрьме. Враг должен лежать в могиле». Помолчал, наблюдая за реакцией. «Посоветовавшись с товарищами, мы решили дать вам шанс. Из тех, кто согласится, будут сформированы штрафные роты, которые бросят на самые тяжелые участки, где вы сможете искупить свою вину кровью. Если там вы покажете, что достойны, то вам аннулируют судимость и дадут начать жизнь заново, простым рядовым гражданином. Если нет, то хотя бы умрете достойно, а не как бешеные собаки во враге». Он снова сделал паузу. Тишина. Люди переглядывались, но помалкивали. «Вопросы есть? А что будет с теми, кто откажется идти в штрафные роты?» «Их расстреляют. Вон там!» Он указал на ближайший овраг. Снова помолчали. Осужденные почти все повернули голову в сторону оврага и внимательно в него всматривались. Там рядом стоял бульдозер, чтобы его присыпать землей. И вольготно расположились бойцы с ручными пулеметами. Судя по всему, аккуратная пуля в затылок не была предусмотрена. Просто поставят на край и дадут очередь. Кто не умер сразу, сдохнет присыпанной землей. Тем более, что гусеничный бульдозер уж точно ее прикатает, чтобы плотнее грунт был, и меньше дождем все вымывало. Поняли это не все, но многие. Пусть и отчасти. Но идею осознали поголовно. Вон как побледнели. «Кто хочет искупить свою вину кровью? Шаг вперед!» По командному гаркнул Фрунзе. Люди в этой мрачной тишине вздрогнули от слишком хлесткой фразы, почти выкрика. Но, поборов мимолетное замешательство, шагнули. Все. С разной степенью уверенности, но все. Поголовно. Нарком криво усмехнулся и, не прощаясь, ушел. А за личный состав будущих штрафных рот взялись специально обученные люди. Им предстояло утрясти штаты будущих смертников. В том же, что они пригодятся, Фрунзе не сомневался. По данным разведки, оборона резервной польской армии выглядела довольно крепкой. И там вот эти ребята были бы очень нужны, хотя бы для отвлечения внимания. Сам же Михаил Васильевич отправился домой, к жене, которая ждала его к ужину, ибо уже вечерело. «Как прошел день?» — спросила Любовь, наливая мужу чай, то есть под конец совместной трапезы, во время которой она старалась ему не мешать есть и щебетала, рассказывая о всякой мелкой суете. «Приемлемо». «И все-таки пришлось расстрелять?» «Нет. На душе гадко. Не верю я в них. Боюсь, что перебегут на сторону врага». «Это шанс. И для них, и для тебя». «И для меня?» «Поверить в людей. В то, что все могут оступиться». «Человек, который воровал на военных поставках, это не оступившаяся заблудшая овца. Это натуральный козлище, который целенаправленно гадил, желая своим смерти и поражения. Хотя... возможно, эта тварь и не считала бойцов РКК своими. Но в сортах говна, как ты понимаешь, разбираться себе дороже. Его надо смывать бранспойтом». «Люди слабы, особенно в своей безнаказанности». «Понимаю». Устало улыбнулась Любовь. «Но ты им все равно дал шанс». «Дал. Из-за чего чувствую себя ужасно. Словно пошел на сделку с совестью. Их нужно было попросту расстрелять и забыть». Супруга помолчала, понимающе улыбнувшись. Фрунзе же тяжело вздохнул и отхлебнул чая. Старое его увлечение пакетиками теперь уже не требовалось, во всяком случае дома, так как супруга, не привыкшая к ним, не ленилась заваривать чай хотя бы и на раз, и только для мужа. «С Луначарским сегодня разговаривала», — нарушив затянувшуюся паузу, произнесла она. «Насчет песен?» Второй сборник прошел корректуру. Фрунзе усмехнулся, устало и в чем-то даже грустно. Борьба с ротожопами в партии и правительстве была очень важной. Безжалостная борьба, бескомпромиссная. Но без идеологической работы это все было пустое. Почему? Потому что мало сделать а-та-та такому ротожопу. Мало его расстрелять, посадить или бесхитростно уволить. Нет. Любой и каждый должен понимать, из-за чего это произошло. Что этого ротожопа наказали за то, что пользу он, если кому и приносит, то мухам, так как генерирует много дерьма. Для остальных же он опасный паразит. И убрали его с должности не из-за политической борьбы, а потому что он враг. И чтобы никто не испытывал никаких пустых иллюзий и неоправданной жалости, открывающей лазейку для безнаказанности. Это как минимум. Лучше, конечно, углублять, но для большинства простых обывателей этого вполне достаточно. Кто враг? Он враг. Почему? Потому что сожрал и свой паёк, и твой, а ты работаешь из-за него, из-за себя, из-за его брата. Слово сказать, Михаил Васильевич считал, что именно из-за засилья ротожопов во власти и появилось то чудовищное моральное разложение начала 21 века. То болезненно-массовое увлечение разными формами сексуальных извращений. Ротожоп ведь не может нажраться. И это выражается буквально во всем, в том числе и в сексе, в котором он стремится потребить как можно больше, как количественно, так и качественно. Ищет варианты и новые блюда, в том числе и такие, которые можно только через задницу употребить. Он же ротожоп. Ему не привыкать. А зачем вообще этот секс требовался, ему давно не интересно. Да и не задумывается он об этом никогда. У него ведь интеллект — моллюска. Разве моллюск задумывается о том, зачем он тут? Само собой, настоящая идеология — это не томик краткой истории ВКПБ и не полное собрание сочинения Ленина, и даже не красивые выступления очередных говорящих голов на митинге. Нет, отнюдь нет. Такая идеология нужна единицам душных людей, да и то больше для вида, чтобы за умным выражением лица парить мозги окружающим. Абсолютное же большинство простых обывателей впитывает ее через художественный контент, через книги, песни, фильмы, картины, игры и так далее. При этом там, в 21 веке, Михаил Васильевич лишь под занавес своей первой жизни осознал, что бороться нужно не за сердца стариков, а за сердца юнцов, идеологически. Потому те самые компьютерные игры, от которых обычно все нос воротят в приличном обществе, есть, наверное, самое важное и действенное средство пропаганды. Инструмент, позволяющий сформировать у подрастающего поколения правильные взгляды на мир. Уложить в их головы, что такое хорошо, а что такое плохо, ну и так далее. Но это ладно, это в 21 веке. Сейчас же, в 1920-е годы, технические возможности диктовали несколько иной спектр инструментов продвижения идеологии. И Михаил Васильевич видел, кроме кино, которое выступало безусловным форвардом, очень важную роль музыки, песен. И работал с этим вопросом плотно, продвигая не только новые направления, но и сами тексты, Все, что приличного смог вытрясти из своих воспоминаний, он пытался записать. И после редактуры и обработки бросал в массы, в надежде, что хотя бы частью этого контента сумеет зацепить людей. «Дело в правде. Правда в деле. Наше дело всегда право. Мы работаем, чтобы внуки нам сказали: дед, красава!» Прочитал Фрунзе своеобразный подзаголовок второго тома песен. Кусок из рекламной песенки ЧВК «Вагнер», слышанный им когда-то. Луначарский сказал, что грубовато и слишком вульгарно. Но в этом что-то есть. «Грубовато», — фыркнул Фрунзе, криво усмехнувшись. Они просто не знали остальных слов.